Она вспомнила мужа, как он читал газету «Война в Испании». Образ Лукашова расплывался, и от этого хотелось еще сильнее плакать. Вечером на сыром песке сидели люди. Небо было в огнях, зеленых и оранжевых. «Переправу долбит», — сказал Лукашов и, закурив, снова начал рассказывать. «Приехал пионерлагерь, вожатая с ними, киевская. Разве я тогда думал, что судьба сюда приведет? Вечером ребята разожгут костер и поют». И она пела. «Бывает ведь у человека такой голос, дрожь берет». А Маша смеялась. «У нее всегда так, схватит за сердце и смеется. Я спрашиваю, откуда песни такие?» А она... Загрохотал мотор. Все подтянулись, думали, генерал. Но из машины вышел незнакомый офицер, спросил, где Лукашов. Это был Дадаев, военный корреспондент и писатель. Лукашов подошел к нему. «Здесь, товарищ майор». Дадаев улыбнулся. «Замечательно. Я от газеты. Да и сам хочу поговорить по душам». Лукашову стало неуютно. Слава его томила. Он рвался в безвестность, как птица в зеленую тень леса. Дадаеву сказали в редакции, нужно показать героев переправы. Он стал расспрашивать Лукашова. Тот отвечал коротко и сухо. Доплыл, потом подоспели другие. Обычно слово «охотливый» он притих. Он знал, что товарищи теперь говорят «повезло», о нем Дадаев напишет. И от этого было скучно, хотелось поскорее вернуться к друзьям, досказать про вожатую. А Дадаев не унимался, чем-то привлекал его этот скромный, спокойный человек. Писателям нравятся люди, которых они никогда не смогут описать. А жизнь в книгах Дадаева была громкой и бурной. Он не умел говорить шепотом, не разбирался в оттенках. Войну он видел жестокой и прекрасной. Он был смел и, выбирая самое опасное место, дразнил смерть. Многие считали Дадаева злым, но он мог, оттолкнув друга, обласкать первого встречного. Люди для него были только частью пейзажа. Он был одарен, писал занимательно, писал то, что от него требовали. Не от угодливости, а от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками. Он не любил ни той женщины, из-за которой пытался кончить жизнь самоубийством, ни старика отца. Любил ли он искусство? Он думал только о нем. Испытывая творческую неудачу, он терзался, как злополучный игрок. Ставкой была слава. Когда приятель его упрекнул в тщеславии, он серьезно и печально ответил: «Может быть, и слава счета». Он гордился умением раскрывать сердца. Прославленный ас признался ему, что он суеверен, как бабка. Седой полковник посвятил его в свои сердечные неурядицы. Почему же не мог он разгадать этого человека с голубыми доверчивыми глазами? «Вы с Голубенко поговорите. Он в ту ночь три раза переправлялся». Дадаев улыбнулся. «Я про вас хочу написать. Жена ваша прочитает». Лукашов вздрогнул. Он забыл, что перед ним писатель. Засмеется. Остасковалась, ведь третий год. Наконец-то Дадаев узнал его тайну. Услышал и про Машу, и про пчел, которые жужжат. Стало светло от ракет. Близко разорвалась бомба. Дадаев курил и рассеянно улыбался, а Лукашов прижался к песку. Он думал, почему Дадаева не пугает смерть? «Вы, товарищ майор, семейный?» «И да, и нет», — Дадаев встал. «Ладно, поговорили, мне еще нужно на КП». «Лучше переждите до утра. Дорога-то лесом. Еще не прочистили. Вчера грузовую обстреляли». Дадаев пожал плечами. «Доеду». Он пошел к капитану. Тот попросил: «Если есть местечко, подкиньте Лукашова. Его полковник требует». Темно было и в поле. Но, добравшись до леса, они почувствовали, что въехали в ночь. Фары вырывали из темноты.